Лан-Пирот, Товарищ Чума, часть 13. Читает Борис Павлюков. Глава 1. Ноябрь 1942 года, СССР, Москва, ставка главковерха. Очнулся я от приглушенного гула. Голова раскалывалась, тело ломило, будто меня протащили через камни-дробилку. Рассказывал уже в который раз Петр Петрович. Я лежал на полу в груди обломков, щебня и битого стекла. «Негативные ощущения от чего возникли?» — неожиданно вмешался в рассказ патриарх Сергий. «От той силы, что из машины вышла?» — Да что вы, ваше святейшество, нет! — воскликнул Петров. — От той силы, что сгенерировала машина товарища Трефилова, мне только лучше стало. Вот! — он закатал рукава до локтя. — Даже старые шрамы от ранений рассосались, а все остальное от обрушившейся кровли и стен придавило меня знатно. — Продолжайте, товарищ Летнап, — нетерпеливо произнес Иосиф Виссарионович. Когда я очнулся, лаборатория была почти неузнаваема. Часть крыши отсутствовала, сквозь дыру виднелось бледное небо, стены в трещинах, кое-что из аппаратуры разбито. Но в основном машина товарища Трефилова уцелела. «Мы уже восстановили ее работоспособность, товарищ Сталин», — поднялся со своего места академик. «Можно хоть сейчас повторить опыт?» — Пока не нужно, Бажен Вячеславович. Не будем спешить до выяснения. Я вас слушаю, товарищ лейтенант. Первым делом я увидел Ванину ногу. Ногу капитана госбезопасности Чумакова, — поправился Петров, — торчащую из-под перевернутого стола. Я подполз, с трудом отодвинул тяжелую крышку. На ней лежал основательный кусок кирпичной кладки. Чумаков был без сознания, но дышал ровно. Рядом, возле искореженного распределительного ящика, сидел профессор Трефилов. Он что-то невнятно бормотал, уставившись в пустоту расширенными глазами, а его пальцы судорожно сжимали виски. Когда я его окликнул и спросил, в порядке ли он, профессор медленно повернул ко мне голову. Но, похоже, он пребывал в шоковом состоянии и не мог адекватно реагировать на мои слова. «Совершенно не мог, товарищи», — печально подтвердил Бажен Вячеславович. «Поток сгенерированной энергии был настолько силен, что начисто выбил меня из меня». «Если тот поток энергии действительно был благодатью», — сурово произнес патриарх, «она должна была выжечь скверну из его тела или уничтожить пособника тьмы, развеять прахом?» «Вы, ваше святительство, поосторожнее с пособником!» — неожиданно гневно сверкнул глазами академик Трефилов. «Никогда и никакой тьме не поклонялся, и пособником не был. Я честный советский гражданин и...» «Бажен Вячеславович...» Сталин неожиданно прервал его возмущенную речь. — Никто вас не оскорбил. А вы, ваше святейшество, подбирайте выражения, пожалуйста, — повернулся он к патриарху. — Наши советские люди, будь даже они ведьмаками, как присутствующие здесь товарищи, никогда не будут пособниками тьмы. Попрошу это запомнить и передать остальной вашей... церковные братья. Но они же используют силы тьмы. Как же это? Мы, к слову, тоже используем трофейную технику, парировал Иосиф Виссарионович. Но этот факт не делает нас пособниками фашистов. Примите мои искренние извинения, Бажен Вячеславович, сухо произнес патриарх. «Принимается!» — чопорно вздернул подбородок академик. Главе Русской Православной Церкви он никакого пиетета не испытывал. Но почему же тогда меня не убило? Либо энергия, излучаемая вашей машиной, не благодать, — ответил патриарх, — либо скверны в вашем теле была сущая малость, и вы с ней не настолько срослись. Ее просто выжгло. — Чин ведьмовской невелик, — согласился с боссом митрополит Алексий, накладывая на профессора крестное знамение и беззвучно читая какую-то молитву. Это действие не произвело на Трефилова никакого впечатления, даже наоборот, ему стало существенно лучше. — Никакой скверны, — качнул головой митрополит, — иначе он бы уже корчился на полу. — Ничего не понимаю. — Что это? — ошеломленно прошептал священник, когда фигура Бажена Вячеславовича вдруг окуталась мягким сиянием. Ненадолго, буквально на мгновение, но глаза священников буквально полезли на лоб. Все замерли, уставившись на академика, но сияние исчезло так же внезапно, как и появилось. Лицо патриарха, прежде гневное и подозрительное, выражало теперь крайнюю степень изумления. Даже Сталин, обычно непроницаемый, вопросительно приподнял одну бровь. — Бажен Вячеславович, — медленно произнес он, — а вы что-нибудь почувствовали? Трефилов растерянно осмотрел себя, потрогал грудь, словно ожидая что-то найти на пиджаке. — Ничего. Нет, не так. Мне как будто стало так легко и спокойно. Он запнулся, не найдя слов, чтобы более точно описать свое состояние. Я словно воспарил. «Что скажете, владыка?» — обратился к митрополиту Сталин. «Что с нашим академиком?» Все взгляды мгновенно переключились на него. Его лицо было бледным, но глаза горели внутренним светом. «Это явно не демонический дар». Тихо, но очень четко произнес митрополит Алексий. — Это не скверно, и это очень похоже на благодать. Но я не понимаю, как так может быть. Он сделал шаг к ошеломленному профессору, его движения были лишены всякой настороженности, в них читалось лишь потрясение. — Я читал... — Очистительную молитву, ваше святейшество, — обратился он к патриарху, — самую сильную, какую знаю, ту, что заставляет вопить и дымиться плоть любого, кто хоть как-то прикоснулся ко тьме, но... Он растерянно развел руками, глядя на Трефилова. — Она не причинила ему ни малейшей боли. Напротив, она подпитала его. Наполнила силой, как солнце наполняет силой живое растение. Патриарх молчал, но его суровая уверенность в проклятом даре Трефилова дала трещину. — Что ты хочешь сказать, Алексий? — наконец спросил он, и в его голосе впервые прозвучала не уверенность пастыря, а растерянность человека. «Я хочу сказать, что мы, возможно, столкнулись с чем-то совершенно новым», — голос митрополита дрогнул. «Его сила, она чиста, абсолютно, в ней нет тьмы, и молитва, святые слова, они не борются с ней, они ее признают, они с ней резонируют. Он уже не ведьмак, ваше святейшество, но вот кто он теперь, я не знаю. В кабинете воцарилась гробовая тишина. Даже Сталин, застывший у стола с неизменной трубкой в руке, оказался весьма удивлен. Он пристально посмотрел на академика, будто видя его впервые. — Кто же вы теперь, товарищ академик? — переспросил Осип Виссарионович, и в его глазах мелькнула искра неподдельного интереса. — Значит, ваша машина, Бажен Вячеславович, сумела таки переориентировать ваш темный дар? Профессор Трефилов, все еще находясь под воздействием странного, возвышающего спокойствия, только развел руками. Он и сам еще ничего не понимал. — Не знаю, Иосиф Виссарионович, я лишь ученый, но я разберусь с этим, обязательно разберусь. — Я надеюсь на это, товарищ Трефилов, — качнул головой Сталин. — И я надеюсь, что церковь окажет нам в этом посильную помощь. Патриарх, все еще не оправившийся от шока, молча кивнул. Спорить было бессмысленно. Реальность преподнесла ему очередной сюрприз, ломающий все каноны. — Продолжайте, Петр Петрович, — произнес вождь. — Мы все-таки должны разобраться, что же случилось во время испытания оборудования. «Помочь профессору и капитану госбезопасности я сразу не мог», — продолжил Уретнап. «Мне нужно было самому выбраться из-под обломков. И тут до меня дошло. Я нигде не видел Романа. Товарищ Чума исчез». «Вы это утверждаете?» — спросил Осип Виссарионович. — Так точно, товарищ Сталин. Я вытащил из-под обломков капитана госбезопасности Чумакова и академика Трефилова. Затем я начал звать товарища Чуму, раскидывая завал руками. Его нигде не было, совсем. Как будто... Он помедлил, но все-таки произнес. — Его испарил тот самый ослепительный поток. Затем в разрушенную лабораторию бежали солдаты из охраны, но даже совместные поиски ничего не дали. Товарищ Чума совершенно исчез. — Хорошо, товарищ Летнап, — произнес вождь. — Я вас понял. Теперь перейдем к другим участникам эксперимента. Петров откинулся на спинку кресла, вспоминая события прошедшего дня. Уже через несколько часов после аварии, едва профессора и Ваню привели в чувство и оказали первую помощь, за ними приехал строгий черный автомобиль из Москвы. Товарищ Фролов, оставленный сейчас на хозяйстве, своевременно доложил командованию о случившемся инциденте. Их, оставшихся без командира, срочно доставили в Кремль. В просторном кабинете Осипа Виссарионовича царила напряженная тишина. Товарищ Сталин собрал срочное заседание, на котором присутствовали Берия с холодным и пронзительным взглядом, патриарх Сергий и митрополит Алексий в своих темных рясах, а также виновники этого чрезвычайного происшествия. Все еще бледный академик Трефилов, перевязанный Иван Чумаков и вполне себе здоровый и отделавшийся только ушибами Летнап Петров. Товарищ Сталин, неспешно раскуривающий трубку, скользнул взглядом по всей команде силовиков-энергетиков. — Докладывайте, товарищи, что у вас произошло? И что это за яркий луч, который видела пол Москвы? Так уж случилось, что последствия испытания Летнаба Петрова в качестве оператора ЦПК оказались просто фантастическими. Сразу после инцидента, пока они приходили в себя, а охрана искала Чуму, в НКВД начали поступать первые тревожные, а потом и вовсе невероятные сообщения. Луч, или точнее сферическая волна божественной благодати, сгенерированной машиной Бажена Вячеславовича, прошелся по ближайшим деревням Подмосковья. его воздействие ощутили даже в столице. В наркомат внутренних дел поступили доклады о внезапной вспышке, осветившей ночное небо. А некоторые жители центральных районов клялись, что ощутили мимолетный, но всеобъемлющий прилив радости и покоя. Но настоящие чудеса начались там, куда луч попал напрямую. Из сельских храмов и церквей в районе Люберец и Раменского по цепочке сообщили о необъяснимых явлениях. Все иконы разом замироточили, источая неземное благоухание. В больницах и домах у тяжелобольных, безнадежных, наступали мгновенные исцеления. Рассасывались опухоли, затягивались язвы, слепые прозревали, а хромые начинали ходить. Люди, охваченные враждой, мирились, а уныние и отчаяние сменялись светлой надеждой. Предметы, даже самые простые, вроде домашней утвари или инструментов, на которые пришелся основной поток, будто бы зарядились тихим, теплым светом, обретая невиданную прочность и чистоту. Лицо патриарха Сергия, которого тоже срочно вызвали к вождю, обычно строгое и невозмутимое, выражало полное смятение чувств. — Да, это правда, — тихо, но четко произнес он, обращаясь лично к Сталину. — Ко мне уже поступили первые донесения. Я... Мы не могли поверить. Со времен апостолов не было явлено столь массового схождения чудотворной благодати. Это настоящее чудо. Митрополит Алексий, сидевший рядом, горячо закивал. — Совершенно верно, ваше святейшество. Люди молятся, благодарят Господа за неспосланную милость. Священники на местах, они поражены, они не знают, как комментировать произошедшее. Многие говорят о знамении, о начале новой эпохи. В этот момент Лаврентий Павлович Берия, до этого неподвижный, как изваяние, холодно улыбнулся и вставил реплику, обращаясь к церковным иерархам. «И они, конечно, будут крайне удивлены, когда узнают, что это знамение и неспосланная милость были порождены не молитвами, а машиной, созданной товарищем Трефиловым в секретной лаборатории НКВД». Лицо патриарха Сергия вытянулось. Митрополит Алексий отшатнулся, будто от удара током. — Что? Это невозможно? — вырвался у старца. — Вы смеетесь над нами, Лаврентий Павлович? Машина не может сотворить чудо. Благодать нисходит только от Бога, и проводником ее могут быть только люди, чьи души чисты, а вера крепка. — Тем не менее, факты — вещь упрямая, — парировал Берия. Вспышка была зафиксирована приборами. Эпицентр — секретный полигон НКВД. А временное совпадение исцелений с моментом начала эксперимента академика Трефилова исключает даже вероятность случайности. Ваше чудо имеет вполне материальную причину. Священники замолчали, поглядывая то на холодное лицо Берии, то на бледного, потерянного Трефилова. В их глазах читался ужасный, сокрушительный внутренний конфликт. Вера в чудо столкнулась с неопровержимым, кощунственным с их точки зрения доказательством его искусственного происхождения. Они не хотели верить. Они не могли поверить. Иосиф Виссарионович, внимательно наблюдавший за этой сценой, медленно выпустил струйку дыма. — Вот видите, как все запутано, товарищи. Давайте разбираться по порядку. Что же произошло на самом деле? — Петр Петрович, — сказал он, обращаясь к Летнабу, — а давайте начнем с вас. Что же все-таки произошло самой лаборатории в тот роковой момент. Петров легонько мотнул головой, прогоняя воспоминания. Он уже все рассказал высокой комиссии, так как и видел собственными глазами. Теперь Иосиф Виссарионович расспрашивал академика Трефилова о причинах, послуживших катализатором незапланированных небесами чудес. Профессор, запинаясь, но с горящими глазами, начал объяснять присутствующим принцип работы своего изобретения — ЦПК, церебрального психоконцентратора. Он говорил об энергии, о пси-полях, о материализации мысли. Лаврентий Павлович слушал, холодно оценивая оратора, и время от времени делая какие-то пометки в блокноте. «Таким образом, товарищ Сталин, после того, как мы активировали ЦПК, машина вышла на расчетный режим работы. Сначала все шло по протоколу, показатели были в норме, но затем...» Трефилов замолчал на мгновение, вновь переживая тот момент. Затем произошел колоссальный энергетический скачок. Аппаратура не выдержала, и в тот миг вместо контролируемого узконаправленного импульса машина выпустила в небо луч, ослепительный столб чистого, немыслимой силы света. Основная часть сферической волны альфа-энергии ушла в небо, рассеявшись в атмосфере, но часть ее... Да, часть альфа-энергии пошла по земле, что и вызвало целый ряд ваших чудес, владыка. Когда Трефилов закончил, Сталин вновь повернулся к священнослужителям. «Изменилось ли ваше мнение, ваше святейшество?» Патриарх Сергий тяжело вздохнул и сложил руки на животе. «То, что описал академик, с точки зрения церкви, очень похоже на благодать Божью. Силы, которые нисходят на молящихся в храме, укрепляют дух и даруют утешение, но здесь...» Он покачал головой. «Здесь человек присвоил себе право управлять божественным даром. Это опасно. Благодать — дар свыше. Она не может, не должна добываться бездушной машиной». «Но по всем параметрам это так», — произнес вождь. «И отказываться от этого». «А что тогда будет с душой человека, который получит этот божественный дар просто так, ни за что? Не обесценится ли для него истинная вера? Не сделаем ли мы этим только хуже?» «Понимаю ваши опасения», — задумчиво произнес Иосиф Виссарионович. «Но мы совместно с церковью готовы выработать совместную тактику по применению церебрального психоконцентратора». «Даже название у этой машины как будто из преисподней — Цербер», — передернул плечами престарелый патриарх. «Не нравится название, придумаем другое», — успокоил старца товарищ Сталин. «Но главный вопрос в том», — он взглянул на академика, — «сумеем ли мы поставить их производство на поток в ближайшее время? И второй, куда же все-таки делся товарищ Чума?» Глава вторая. Сознание вернулось ко мне внезапно, будто кто-то резко щелкнул выключателем в темной комнате. Но этот кто-то включил только свет, не отдав управление телом в мои руки. Я не открывал глаза, они уже были открыты. Я не вдыхал, воздух сам наполнял мои легкие, холодной с непривычным привкусом смеси ржавого металла, хвои и прелой листвы. Паника, острая и слепая, попыталась сжать горло, но даже это мне было недоступно. Мое тело было чужим, этакой крепкой клеткой из плоти и костей, в которой заточили мою сущность. Я мог лишь пассивно смотреть моими глазами, чувствовать моей кожей, слышать моими ушами. Но даже слабенькая попытка пошевелить пальцем обернулась ничем. Нейронный импульс, не долетев до цели, гас в пустоте. Я был пассажиром в собственном теле. Но самым ужасным было даже не это. Меня терзал один вопрос. Что же случилось после ослепительной вспышки, что чуть не выжгло сетчатку глаза и отпечаталось на внутренней стороне черепа вечным негативом? Являлся ли благодатью, полученной с помощью ЦПК, сияющий сгусток чистого света, уходящий в бесконечность? Мои мысли метались в заточении, словно перепуганные птицы, бьющиеся о стекло. Что, если это не благодать? Что, если тот ослепительный импульс был не озарением, а карой? Окончательным приговором для всего нашего дерзкого предприятия. Я ведь не видел, что стало с другими. Самим Трефиловым, с его безумной одержимой верой. С Ваней, таким молодым и азартным. С товарищем Летнабом, трезвым и расчетливым прагматиком. Они обратились в прах, испарились в квантовом всплеске, или их сознания, как мое, были выбиты из тел и теперь непрекаянно бродят в этом лимбоподобном пространстве, в этом чистилище из хвои и ржавого металла. А может, все сработало именно так, как и задумывалось, и этот ослепительный свет и был той самой благодатью, конечным откровением, последним знанием, которое человеческий разум просто не в состоянии вместить и выдержать. И мое нынешнее состояние не ошибка, а закономерный итог. Ведь я чужой, проклятый ведьмак. Может, этот импульс божественной силы выжег во мне не только все лишнее, типа дара, который церковь считает скверной, но и все человеческое, оставив лишь пустую оболочку, исполняющую чью-то волю. Пока я размышлял, гоняя по кругу одни и те же неразрешимые вопросы, мое тело шло. Медленно, неторопливо, словно запрограммированный автомат, лишенный спешки и сомнений. Ноги сами собой переставлялись по разбитой лесной грунтовке, абсолютно не чувствуя ни усталости, ни камней под подошвами. Взгляд, неуправляемый мной, скользил по высоким молчаливым соснам, по редким березкам с белой, словно бумажной корой. Все вокруг было залито странным, косым светом, не то утренним, не то вечерним, который не отбрасывал четких теней. Солнца, как и самого неба, тоже не было видно. Его закрывали густые кроны деревьев, образующие сплошной серо-зеленый свод. Воздух был неподвижен, без единой крупинки пыли, что всегда парят в лучах солнечного света. Полная и нереальная стерильность. Дорога велась вперед, и мое тело двигалось по ней с жутковатой, монотонной целеустремленностью. Это было похоже на самый реалистичный сон, где ты понимаешь, что спишь, но никак не можешь проснуться, и от этого понимания по спине ползет ледяной пот. Пейзаж менялся плавно и беззвучно, словно декорации в гигантском безмолвном театре. А я был и зрителем, и актером в главной роли, чьи реплики за него читает суфлер из ниоткуда. Именно в этот момент я начал замечать окружающие меня несоответствия. Этакие анахронизмы, которых не должно было существовать в принципе. Сначала мельком, краем не моего взгляда. На обочине, уткнувшись в сосну, стоял совершенно новый, с глянцевым блеском свежей краски, Запорожец, ЗАЗ 965. Рядом с ним, положив на капот кожаный портфель, курил молодой мужчина в идеально отутюженном костюме тройки и в соломенной шляпе канотье. Он обмахивался газетой, и я успел заметить название газеты. «Правда» и дату июль 1962 года. Он посмотрел на меня, кивнул с безразличной вежливостью и продолжил курить. Мои ноги прошли мимо, не замедляя шага. Рядом с ним, на заросшей зеленью лужайке, стоял основательно потрепанный автомобиль «Победа». Из его открытых окон доносилась громкая музыка, не тот твист, не то рок-н-ролл. А чуть дальше, прямо на дороге, лежал немецкий мотоцикл с коляской, основательно до дыр поеденной ржавчиной. Хотя сам мотоцикл выглядел так, будто только что сошел с конвейера. Дорога пошла под уклон, и мои ноги заставили меня шагнуть прямо в густой, почти осязаемый туман, холодный и плотный, как желе. Из этого тумана навстречу мне, грохоча железом и тяжело дыша, вынеслись всадники. Не призраки, а самые, что ни на есть, из плоти и крови. Запыхавшиеся от быстрого бега лошади, усталое ржание, хруст снега под копытами. Снега, которого за секунду до этого не было. Мимо меня неслась настоящая конная лавина в белых плащах сюрко с черными крестами. Тевтонские рыцари в грохочущих латах с забралами, опущенными на лица. Тяжелая поступь их рысаков разметывала в стороны иглы, хвои и комья мерзлой земли. Они промчались буквально в сантиметрах от меня, заставив почувствовать на своей коже морозный ветер, резкий и ледяной. А следом за тевтонцами из-за стволов сосен с громким лязгом и криками выметнулись древнерусские витязи в шлемах-шишаках с красными щитами. Они мгновенно пронеслись мимо меня, не заметив и не задев, оставив напоследок лишь запах конского пота, металла и зимней стужи. И так же внезапно, как появились, они исчезли. Туман растаял, снег испарился. Звон битвы сменился все той же мертвой, гнетущей тишиной. Но на дороге, как доказательство их реальности, остались глубокие свежие следы от копыт да переломанные кусты. За поворотом дорогу пересекал ручей, через который был переброшен добротный деревянный мостик. И на нем столкнулись два мира. С одной стороны моста медленно со скрипом ехала телега, груженная мешками с зерном, запряженная тощей лошадью. Мужик в лаптях и в худых портках, сплошь в заплатках, что-то кричал ей, погоняя. А с другой стороны на мост выкатил вездеход ГАЗ-3409 «Бобр» в камуфляжной раскраске с антеннами на крыше. Его мощный дизель урчал, и водитель в современном бронежилете и шлеме нетерпеливо посигналил телеге, чтобы та убралась с дороги. Никто из них, казалось, не видел абсурдности этого столкновения эпох. Мои ноги мерно застучали по доскам моста, проходя между ними. И на меня вновь никто из них не обратил внимания. Воздух гудел от разноголосицы. Я слышал и скрип тележных колес, и рокот дизеля, и щебет птиц. И вдруг, оглушительно четкий, как удар хлыста, звук выстрела из винтовки Мосина. Он прозвучал так близко, что я инстинктивно попытался пригнуться, но мое тело лишь равномерно качалось в такт шагам. И тут я понял. Это не лимб и не сон. Машина Трефилова не уничтожила нас. Она сделала нечто иное. Порвала ткань реальности. Время здесь не текло. Оно накладывалось слоями, как перемешавшиеся страницы неправильно сшитой книги. и я, застрявший в собственной плоти, был всего лишь нейтральным наблюдателем, курсирующим по просеке, где прошедшие и будущие столетия не имели ровно никакого значения. Время на этой тропе перестало быть линейным. Оно спуталось в клубок, и я, запертый в своей темнице из плоти, был вынужден наблюдать, как этот клубок беспощадно раскатывается по всей лесной дороге, вышивая наружу обломки разных эпох, перемешивая прошлое, настоящее и будущее в одну сплошную безумную кашу. И теперь мой главный вопрос звучал иначе. Куда ведет эта дорога сквозь время, и что ждет ее в конце? Мои шаги, все такие же мерные и неуклонные, несли меня вперед по разбитой лесной дороге, которая пронзала само время. А я был иглой, сшивающей лоскуты реальности, и с каждым шагом картина вокруг меня менялась, дергаясь, словно кадры в старом, поврежденном фильме. Слева с треском и грохотом продирался к дороге через бурелом советский танк Т-34. Его гусеницы рвали мокрую землю, а на броне черной от копоти и пота сидела пехота в рваных шинелях. И в тот же миг над этой бронированной махиной тихо и плавно скользил по воздуху серебристый дрон, незнакомой мне конструкции, издавая едва слышное гудение. Воздух продолжал гудеть от этой чудовищной звуковой какофонии. Я слышал лязг мечей и команды на немецком, матерную русскую брань, рокот дизелей, электронные сигналы, громкое пение деревенских петухов, которых тут никогда не было. И все это одновременно. Запахи смешались в одну тошнотворную смесь. Паленое мясо, гарь, порох, свежая хвоя, озон — парное молоко и лошадиный пот. Я прошел мимо поляны, где навсегда застыли в своем бою русский витязь в кольчуге и печенек с кривой саблей. Они были полупрозрачны, словно мираж, и сквозь них я видел руины какого-то бетонного сооружения, похожего на дзот. Из него выползали, стреляя на ходу, люди в противогазах, непривычных глазу, и со странным оружием, которое, судя по его внешнему виду, собрали в этом же дзоте на коленке. Я так и не понял, что это — видение какой-то далекой войны, которой еще не было или уже никогда не будет. Внезапно сзади донесся дробный топот, от которого содрогалась даже земля. Мое тело не обернулось, оно лишь замерло на мгновение, заставив и меня застыть в ожидании. Он появился справа, обогнав меня одним мощным прыжком. Ослепительно белый конь, чья длинная грива красиво трепетала на ветру. Его копыта, казалось, не ступали по земле, а лишь слегка касались ее, оставляя на песке не вмятины, а легкое тлеющее сияние. Он был воплощением чистоты и силы и неземной красоты. И в тот же миг на меня обрушилось понимание происходящего. Как же я сразу об этом не подумал? Ведь я уже видел этого коня, и он был моим. Моим скакуном, моей силой, моей сутью. И имя существа, пленившего мое сознание, отозвалось в каждой клеточке моего парализованного тела, в каждой частичке моей захваченной души. Оно отозвалось леденящим шепотом изнутри, от которого даже мир замер в ожидании конца. Конца света. Ибо имя мне — Первый. Первый всадник апокалипсиса. Чума, мор или завоеватель. Всадник на белом коне. Я был им. Я был чумой, завоевателем, несущим гибель всему живому и самому миру. Но моя сущность оказалась разорвана, поймана в ловушку этой временной аномалии, отделена от моей истинной силы. Ведь не может всадник апокалипсиса быть беспомощным пленником собственного тела, безвольным пассажиром на дороге сквозь века. Конь, мой верный скакун, обернулся ко мне. Его глаза пылали холодным отблеском звездной пыли. В них отражались все смерти, все войны, все павшие империи, что я когда-либо низвергал. Конь, мой верный скакун, обернулся ко мне. Его глаза пылали холодным отблеском звездной пыли. В них отражались все смерти, все войны, все павшие империи, что я когда-либо низвергал. В его взгляде не было ни вопроса, ни упрека, было лишь ожидание. Ожидание того, что я, наконец-то, вспомню свое предназначение. Что я снова надену на голову венец триумфатора и возьму в руки свой лук, стрелы которого разнесут по планете чуму и мор. И я вспомнил. Не конкретную битву или зараженный умирающий город. Я вспомнил горьковатый привкус людского страха на кончике языка. Сладковатый запах гниющей плоти, смешанный с дымом пожарищ. Восторг победы, который лишь только предтеча всеобщего поражения и разрушения самих основ реальности этого мира. Я был не просто воином. Я был возмездием за грехи, самим воплощением грядущего апокалипсиса, абстрактным ужасом, облегшимся плотью всадника. Мой паралич начал отступать, но не потому, что я силой воли сломал правила этой реальности, а потому что я принял условия игры. Я поднял руку. Движение было медленным, будто сквозь плотную смолу, но тело реагировало на мои команды. Белый конь издал тихое ржание, и все вокруг разительно изменилось. Т-34, давивший бурелом, внезапно качнулся и выстрелил. Снаряд пробил в окружающем пространстве дыру, через которую на миг стало видно поле, усеянное телами в мундирах эпохи наполеоновских войн. Выстрел советского танка грохнул где-то под Ватерлоо. Дрон, паривший в воздухе над танком, вдруг замер, заискрился и рухнул на землю, пораженный не пулей, а с глазом татарского шамана, справляющего какой-то обряд у обочины дороги. Продвинутая технология будущего пала перед первобытной магией. Я повернул рукой, и какофония звуков слилась в одну оглушительную симфонию разрушения. Лязг мечей подстроился под рокот дизелей. Крики рыцарей смешались с разрывами бомб и свистом пуль, создавая жутковатую музыку. И я был один из ее дирижеров. Запахи также перестали быть случайными. Теперь это был один всепоглощающий аромат — запах гибели. Уникальный, неизменный, будь то зараженные чумой трупы монгольских воинов при осаде Каффы или ядерный пепел Хиросимы. В 1346 году хан Золотой Орды Джанибек осаждал генуэзскую крепость Каффу, современная Феодосия. Первая осада не увенчалась успехом, и во время второй в войске Джанибека началась эпидемия чумы. Согласно хронисту Гардбеле де Мусси, Джанибек приказал забрасывать за стены крепости тела умерших от чумы, что, по одной из версий, привело к распространению черной смерти в Европе через генуэзских купцов. Путь передо мной больше не был извилистой разбитой колеей. Он выпрямился и выровнялся, превратившись в идеальную и бесконечно длинную дорогу, уходящую в самую гущу смешанного времени. Мой белый конь срапнул, когда я запрыгнул в седло, и, приплясывая, тронулся с места. Его копыта больше не оставляли тлеющего сияния. Теперь они оставляли черные обугленные следы. Каждый его шаг обжигал реальность, вплетая в ее ткань разрушения. Я ехал. Уже не как сторонний наблюдатель, а как причина грядущего конца времен. Я не просто видел закат этого мира, я вел его за собой. Я собирал грядущий апокалипсис по крупицам из всех времен, чтобы там, в финале своего пути, где эта дорога наконец завершится, я смог собрать его воедино и предъявить миру. И я знал, что еду не один. Где-то рядом, в других слоях этого фантасмагорического безумия, такие же дороги преодолевают и мои братья. Война, голод и смерть. Их кони несли всадников к той же точке, там, где мы должны были непременно встретиться, чтобы сыграть финальный аккорд в судьбе этого мира, а затем поставить жирную точку в его существовании. Я ехал, и с каждым шагом моего коня воспоминания накатывали все сильнее. И вдруг до меня дошло. Ледяной ужас пронзил мою душу. Это были не мои мысли и не мои воспоминания. Я не первый всадник. Я его тюремщик. Когда-то, я даже не был в курсе, когда это произошло, я стал сосудом, который принял в себя дух чумы, позволив тому обрести форму и волю в материальном мире. Наши сознания должны были слиться, и я стал бы им, а он мной. Но я воспротивился. Силой воли, о которой теперь остались лишь смутные воспоминания, я совершил немыслимое. Я отгородился от вселившегося в меня всадника, заперев его в самом глубоком и дальнем уголке собственного подсознания. Я возвел ментальную стену, неприступную крепость, и замуровал его там, обрекши на безмолвие и небытие. И только теперь я понял, что произошло. Благодать и создавший ее агрегат академика Трефилова. Эта искусственно созданная энергия безжалостно разрушила мою защиту, освободив моего пленника. Чума вырвался на свободу. И он уже не был отдельным существом. Неизбежное все-таки начало сбываться. Наши сущности сливались в одну. Его стремление я уже ощущал, как свои собственные желания. Это он через меня направлял коня, это его взгляд выжигал реальность. Я был всего лишь пассажиром, в собственном теле, одержимым древней могучей сущностью, сопротивляться которой у меня уже не было сил. Дорога, прямая как стрела, вела к одной единственной точке. И я знал, что это конец не только пути, но и моим иллюзиям, о собственной свободе. Впереди, в месте, где сплетались все нити времени, дорога расширилась, превратившись в гигантскую площадь, вымощенную отполированным до зеркального блеска обсидианом. На ней уже стояли трое. Справа, на рыжем коне, нависшем над грудой окровавленного золота и сломанных военных штандартов, восседал второй всадник. Война. Его черные доспехи, казалось, поглощают даже свет, а глаза пылали чистым, неразбавленным пламенем битвы. Его огромный меч, который он практически никогда не выпускал из рук, был приторочен к седлу его гигантского коня, похожего на сгусток неистового огня. Слева, на вороном коне, отощавшем, как и его хозяин, до совершенно скелетированного состояния, сидел голод. Его длинные костлявые пальцы сжимали весы, на чашах которых лежали спелый колос и высохший детский череп. И от него исходило тихое и всепоглощающее уныние. И прямо передо мной, на коне бледном, меня ждал тот, кому все это служило прелюдией. Смерть. В его руках не было косы. Жнец человеческих жизней тоже приторочил его к седлу. Мой белый конь подошел к ним и встал напротив, глаза в глаза. Я посмотрел на своих братьев и внутри себя ощутил ликующий рев чумы, наконец-то воссоединившегося с семьей. Его торжество было оглушительным. «Наконец-то ты с нами, брат!» Смерть медленно кивнул, и его горящий взгляд из-под темного капюшона пробрал меня до костей. «Финал уже близок!» Глава третья. Уголки моих губ сами собой поползли вверх, вылепливая на лице ухмылку, мной совершенно неуправляемую. Я уже был готов поприветствовать остальных собратьев-всадников, но воздух всколыхнул низкий и грубый голос, налитый таким ядовитым презрением, что им реально можно было отравиться. «Мы уже начали без тебя, чума!» Война, могучий в черных доспехах. Его пылающие угли глаза впились в меня, словно пытаясь выжечь душу. Его рыжий конь громко фыркнул, словно поддерживая хозяина. Из раздутых ноздрей вырвалось облако едкого дыма, пахнущего гарью и пеплом сожженных городов и раскаленной сталью. «Мир моими стараниями уже изрядно вспахан и жаждет судного дня. Твоя задержка была досадной помехой, но не более. Мы прекрасно обошлись без твоего благородного присутствия. И, если что, можем продолжить в том же духе». Я ощутил, как слепая и всепоглощающая ярость чумы накаляет мою кровь буквально до кипящего состояния. Казалось, вот-вот, и она изойдет паром прямо в моих жилах. «Следи за языком, раздор!» Мой собственный голос превратился в низкое, зловещее шипение, словно раскаленный клинок, сунутый в воду. «Тебе так не терпится примерить титул завоевателя или надеть на голову венец фаворита? Возомнил себя первым?» В некоторых интерпретациях война ассоциируется с раздором, как один из четырех всадников апокалипсиса. Чума, завоеватель и мор — это разные наименования одного из четырех всадников апокалипсиса. В библейском тексте в книге Откровения сказано: «И вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец, и вышел он как победоносный, и чтобы победить». «А, еще как не терпится!» Война едко рассмеялся, и его доспехи, черные от копоти и запекшейся крови, зловеще лязгнули, когда он скрестил могучие руки на груди. «Ты выдохся, всадник! Твоя поступь уже не уносит миллионы жизней! Ты стал тенью былой мощи! Пора бы это признать! Тебя слишком долго не было в этот раз, и мне пришлось взять все в свои руки!» Я видел, как при этих словах замерли, превратившись в изваяние, голод и смерть. Даже сам воздух застыл, затаив дыхание. Раздор переступил какую-то незримую грань, за которую не следовало заступать никогда. «Или, быть может, твой сосуд оказался крепче, чем ты рассчитывал?» Продолжал глумиться надо мной воин, и в его голосе звенела ядовитая насмешка. «Но я до сих пор чую в тебе это сопротивление. Этот жалкий шепоток червя смертного, который ты так и не смог задушить. Это уже не смешно, чума. Неужели ты позволил какому-то ничтожному праху у твоих ног диктовать условия твоему приходу? Война не отводила от меня своего пламенеющего взора, словно пытаясь таким способом продавить свою позицию. Его конь, словно чувствуя накал страстей и льющуюся потоком ненависть, беспокойно бил копытом оспекшийся обсидиан, каждым ударом высекая ослепительные злые искры. «Знай свое место, второй!» Мой трубный глаз прорвался сквозь стиснутые зубы. «И не суйся в дела, коих ты никогда не был в силах постичь! Помни, кто здесь первый!» После этих слов даже земля дрогнула под копытами моего коня, настолько я был разгневан. «Надолго ли?» — оскалился война, опуская ладонь на рукоять своего меча. Я не стал отвечать. Слова были еще одним оружием раздора, которым он филигранно пользовался. Они были его стихией. Моей же стихией было действие. Легкое, почти невесомое движение моей руки и невидимая гигантская сила, мое право первого всадника, обрушилась на войну. До этого случая я никогда не пользовался этим правом. Война, хоть и ходил раньше по самому краю, никогда не переходил границ. Но сегодня, похоже, он решил бросить мне вызов. Что ж, пришла пора поставить его на место, ибо он реально взорвался. И если не пресечь этот выпад, дальше может быть только хуже. Но я не собирался стирать его в порошок или развеивать прахом. Он, война, тоже важный элемент в грядущем Армагеддоне. Моя атака — лишь акт напоминания, что не стоит менять правила игры, установленные даже не нами, а тем, кто гораздо, гораздо могущественнее. Воздух заискрился миллиардами электрических разрядов, затрещал и сгустился, превратившись в неподъемную гирю. Войне показалось, будто на его плечи и спину его жеребца рухнула вся тяжесть мира, которую он так жаждал уничтожить. Раздался оглушительный лязг доспехов, и могучий всадник припал к шее своего коня, не сумев выдержать чудовищное давление. Пылающие глаза раздора на миг расширились от неожиданности, а рыжий скакун, почуяв неведомую и неумолимую тяжесть, взвыл не своим голосом. Мощные ноги животного затряслись от напряжения, а затем начали подгибаться. Сухожилия натянулись, как канаты, мышцы вздулись буграми, но непосильная ноша продолжала давить. Копыта со скрежетом поползли по обсидиановой поверхности, искря и оставляя за собой глубокие борозды. Вскоре жеребец ткнулся брюхом в землю, не выдержав чудовищного гнета. Он еще пытался трепыхаться, исходя дымом и огнем из ноздрей, но это было бесполезно. Даже прочные вороненые доспехи войны, эти черные, покрытые вековой копотью и кровью латы, сминались, как будто были не толще листа лопуха. С противным металлическим скрежетом стальные пластины на груди и спине второго всадника пошли волнами, вминаясь внутрь, сжимая, словно тисками, его могучее тело. Раздор, стиснув зубы, попытался выпрямиться, уперевшись руками в лук у седла, но его движения стали медленными, тягучими, будто он пытался поднять непосильное, как былинный святогор, тягу земную. Каждый мускул его тела трещал от напряжения, но преодолеть титаническое давление он не мог. Моя сила была иного порядка. Скованный невидимыми оковами, война смог